этот момент его речи Сюзон позволяла себе вставить замечание. «Но у вас же осталась Леони». «Дочь? Ну, единственное, что у нее есть хорошего, так это глаза. Такие же, как у ее матери. Глаза, утопающие в голубизне фьордов. А так, ха, деревяшка. Моя ли это дочь? Не знаю. Должен сказать, эта тайна придает ей немного шарма. Ее зачатие остается для меня загадкой, а в остальном она совершенно прозрачного не находите». Он так редко видел Леони, что забывал, что она должна прийти к обеду. Отталкивал ее бокалы и ее приборы на край стола. Она входила, глазами искала, где ей сесть. Он хохотал, спрашивая: «Что, про себя забыли? Уморительно, не правда ли?» Иногда они с Андре вдвоем накидывались на нее, отец задавал ей вопрос, например: «И вот скажи мне, малышка, что это за местность, которую еще называют крышей мира?» «Ты знаешь ответ, Андре, так что молчи». Леони утыкалась носом в тарелку, едва слышно бормотала: «Я не знаю». Отец и сын смеялись и обменивались выводами. Вот почему женщины никогда не сравнятся с мужчинами. Маленький мозг, да, скудаумие. И им это казалось очень забавным. Они вновь начинали ее дразнить, она бессильно опускала руки, не в силах прикоснуться к тарелке. Сюзон уносила ее еду, разогревала и докармливала ее на кухне. Леони все больше времени проводила в буфетной. Через год после смерти Андре Леони объявила отцу, что Рэй позвал ее замуж. В этот день она была похожа на маленького солдатика, который отправляется на войну. Она смотрела отцу прямо в глаза и говорила: «Он любит меня, и я его люблю. Я буду с ним счастлива». Жюль де Бурашар разразился хохотом и воскликнул: «Ох уж этот маленький бастард!» Потом он сделал вид, что глубоко задумался, и ответил, что теоретически так не делается, потому что он мужик, простолюдин, а практически она может делать все, что захочет, это ее жизнь. Каждый кузнец своего счастья, он не будет даже пытаться ее отговорить. «Наш путь на земле подобен ходу, прорытому кротом. Мы двигаемся по норе слепые и глухие, каждый выбирает свой лаз под землей». И после этого вновь утратил к ней интерес. Сын его был мертв, жена его покинула, и он никогда больше ничего о ней не слышал. Дочь решилась на мезальянс. Куда катится мир? Леони не понимала долгих речей своего отца. Она безмолвно взирала на него, как раньше на брата. Всю пору своего взросления она была предоставлена сама себе и заботам добросердечной Сюзон, которая читала ей вслух волшебные сказки, а потом женские слащавые романы, которые всегда хорошо кончались. «Как это прекрасно, нянюшка! Прекрасно, словно в мечтах», — говорила она, сидя за столом, подперев рукой подбородок. «Да, лапушка моя, и для тебя эти мечты станут явью. Каждого человека где-то ждет его мечта». «О, да», — отвечала Леони, — «он будет красивый, добрый и смелый, мы никогда не будем с ним ссориться». Она смотрела на отца и мать и съеживалась, когда разговор шел на повышенных тонах. Был один случай как-то вечером, ей было тогда лет 12. Жорж хорошо запомнил этот день, потому что на следующий Ева де Бурашар уехала, на этот раз навсегда. В этот день в замке был праздник, все окрестные помещики собрались у Жюля де Бурашара. Женщины в открытых свободных шелковых рубашках демонстрировали плечи, курили длинные тонкие сигареты, мужчины были при полном параде. Жюль и Ева де Бурашар стояли у подножия лестницы перед просторным холлом и, напоказ улыбаясь гостям, сквозь зубы переругивались. Он был затянут в черный фраг, в улыбке его скользило что-то злое, неприятное, глаза были устремлены в пустоту. Он говорил жене: «Да нет же, Ева, я люблю вас, я просто люблю вас наиболее экономичным образом, вот и все». Сидя в тени большой пальмы в горшке, выставленной на первую ступеньку лестницы, Леони слышала весь разговор. Слова отца застряли у нее в горле, как рыбья кость. Потом она спрашивала себя, что же это означает. Он любит ее, потому что у них общие деньги? Потому что развестись было бы слишком дорого? Или он любит ее, вкладывая в нее сбережения, как в копилку, которую ни в коем случае нельзя разбить? Она вообразила своего отца, который что-то высчитывает, подсчитывает, стараясь не тратить слишком много, представила его в виде бухгалтера, который определяет: «Сегодня любви на 50 сантимов, завтра на 40. Цена не должна превышать стоимость батона хлеба». И эта кость ужасно мешала ей, причиняла мучительное неудобство. Торчала поперек горла, затрудняло глотание. Ей потом долго не удавалось избавиться от этой кости. Она мучилась с ней долго, и когда говорила, как-то странно похрипывала, словно прочищала горло, словно хотела избавиться от застрявшей там штуки или перекатывала там маленькие косточки. На следующий день после праздника мать уехала по-английски. Оставила записку на столике в прихожей. И на этот раз уже не вернулась. Откуда Жорж все это знал? Или они все рассказала Сюзон, у которой не было от него секретов? «Жорж, иди домой, уже поздно, ты простудишься». «Оставь меня, я размышляю». «Накройся хотя бы», — сказала Сюзон, протягивая ему плед. Она вернулась в дом, ворча на ходу. Размышляет он. «А толку-то? Хоть бы что-то от этого изменилось. Что сделано, то сделано». Жорж извернулся в плед. Она права, действительно, стало холодно. Сюзон часто оказывается права. Она говорила Леони: «Не изводи себя, лапушка моя. Мужчина устроен совсем не так, как мы, вот и все. Мы очень много храним сердце, оно у нас как кладовка, а у них все иначе. Для них сердце не такая уж важная вещь. Давай, ешь уже, косточка твоя рыбья и проскочит». Сюзон не могла понять, почему девушка больше не прикасалась к ее клафути и крем-брюле, к ее фрикасе из кролика в белом вине и моркови, томленной с луком. Леони начала сомневаться, она сомневалась во всем. Сомнение — лучший способ истомить себя на медленном огне. Чтобы хоть как-то поверить миру, она вела счет вещам, в которых была уверена. Она составляла списки и мне показывала. Сюзон, деревья в лесу, собаки, куры, приятный запах мастики для натирания полов, скворчание еды в сковородке на плите, очистки репы и картошки, которые можно намотать на палец, орешки на деревьях, Альфред, белка, которую ей удалось приручить. У нее не было подруг, она ни с кем не виделась, росла между парком, лесом и кухней, подолгу мечтала и находила в этом успокоение. Ей нравился мальчик, которого она встречала на улице, он стал ее прекрасным принцем, он был нежным, милым, красивым, очень-очень красивым. Каждый вечер, засыпая, она думала о нем, ходила в школу, сдавала экзамены, учителя говорили, у нее есть способности, ей надо учиться дальше. Когда ей было 18 лет, она поступила на юридический факультет. Этот день Жорж помнил. Он был счастливым для нас. Он отвез ее в университет, чтобы она записалась на первый курс. Тот мальчик свистнул, когда их увидел. Леони так и подскочила. Она обернулась к Жоржу, и тот подбодрил ее. «Ну, давай, давай!» По радио играла песня «The Beatles All You Need Is Love», и он прибавил звук, чтобы ее подзадорить. Она вернулась, гордая и счастливая. «Я сама заполнила все документы, ты представляешь, и теперь у меня есть расписание занятий, оно называется UV». «Как международное обозначение ультрафиолета, что ли?» — пошутил Жорж. Они пошли выпить по бокалу гренадина, и он бросал монетки в музыкальный автомат. 2 года спустя Андре нашли мертвым в ванной. «Он заснул и умер во сне», — говорил Жюль де Бурашар. «У него была передозировка наркотика», — судачили в Сен-Шалане. «Он хотел принять ванну и оставил там свою душу». «Правильно сделал», — негромко произнес Рэй Валенти в качестве эпитафии, возвращаясь с похорон в компании своих дружков. Раймон Бастард, сынок Фернанды, который был для Андре де Бурашара козлом отпущения, стал Рэем Валенти, крутым парнем. 1,88 м ростом, с черными глазами, черными густыми волосами. Ходил он теперь в джинсах, кожаной куртке и темных очках. Откинувшись на сиденье своего мотоцикла, вытянув длинные стройные ноги, он с вызовом оглядывал толпу, собравшуюся на похороны сынка Бурашаров. Кто-то из процессии уронил погребальный венок. Рэй мотнул головой в сторону тюрке, и тот наподдал венок ногой. Он покатился по дороге и упал в канаву. Рэй и его команда расхохотались. «Да будет так», — объявил Рэй, осеняя себя крестом. Маленький Раймон, которого Фернанда везде таскала за собой в корзинке, когда он был младенцем, она работала в замке, теперь подрос, маленький Раймон, которого изводил Андре, стал взрослым мужчиной. Он отомстил. И он хотел, чтобы весь Сен-Шалан непременно узнал, что эти времена, когда он был игрушкой Андре де Бурашара, закончились, и хорошо для него закончились. Когда он был совсем маленьким, Андре заставлял снимать ему сапоги. «Подставь мне твой зад», — ревел он, заходя в замок и изо всех сил упирался в задик ребенка, чтобы высвободить ногу, а потом давал ему пинка и хохотал. Когда Жюль де Бурашар распределял работу на ферме, Андрею предлагал отправить маму с сыном отмечать новоселье. Он объяснял им, что таким способом раньше определяли, высохли ли стены у дома или нет. Там оставляли слуг, и пока на их одежде оседала пыль, воздерживались переезжать в жилище. «Вот так-то. Слуги, они и на все годятся», — с удовлетворением заключал он. Глаза Фернанды горели яростным огнем. Раймон стискивал зубы, но им приходилось, собрав манатки, отправляться на ферму. На 3 месяца, на полгода. Когда к Андре из Парижа приезжали друзья, он призывал к себе Раймона и обсыпал его порошком, которым травят муравьев. Покрывал его целиком, засыпал в волосы, в глаза, в рот, в штаны, потом давал ему пинка под зад и отправлял на кухню к матери. Вся компания изнемогала от хохота, наблюдая, как он уносит ноги из комнаты, отплевываясь и на ходу вытряхивая порошок из штанов. Андре проявлял чудеса извращенной изобретательности, когда нужно было унизить Фернанду и ее сына. Он велел им забрать на кухню листья от артишоков, съеденных хозяевами за обедом, есть их, и еще требовал, чтобы они благодарили его. «Вот же нам повезло, это отборное блюдо, и в следующий раз будет еще больше!» Отец прыскал. «Уморительно!» В библиотеке Андрея заставлял Раймона опускаться на четвереньки, чтобы он, став ему на спину, мог достать нужную книгу. Он был на 5 лет старше и специально старался давить ногами посильнее, да еще при этом рассуждал во весь голос. Он вслух читал отрывки, выхваченные наугад, и декламировал. «Горе одного только рака красит», вдавливая пятки в кожу малыша. Раймон Валентий терпел муки молча. Лицо его каменело, кровь приливала к голове, он выгибался, стискивал зубы, втягивал живот, опасаясь, что откажут почки. Андрей, длинный, бледный и худой, такой светловолосый, белокожий, что казался призраком, в конце концов сравнялся ростом с Раймоном, который с каждым годом становился все стройнее, сильнее, крепче. Молодой хозяин издевался над его именем. «Раймон! Попахивает коровьим навозом!» Еще хуже, поражением, разгромом, как и главный носитель этого имени, вечно второй велогонщик Раймон Пулидор. «Давай, Раймон, еще постарайся, и тогда придешь вторым. Будь любезен, льсти мне. Я люблю грубую лесть, и будь любезен опускать передо мной глаза, Раймон. Понял? Ты ведь говоришь по-итальянски, да? Как твой отец, ты ведь в курсе, что тот чувак, который напился и обрюхатил твою мамашу, потом слился потихоньку?» Раймон, которому было 15, перенес операцию на яичках, достаточно банальную для подростков. Андре прознал про это, что дало повод для новых издевательств. «Раймон мелкочлен», «Раймон пустоцвет», «Раймон сухостой». «Для производства детишек Раймон пролетает». «У него мешочек при члене пуст, сперматозоидов нет и в помине». В деревне, если Андре видел Раймон, он кричал: «Эй, пустоцвет, иди-ка сюда!» И пустоцвет стал его прозвищем. Так говорил булочник, так говорил мясник. Однажды даже в колледже преподаватель, вызывая его к доске, проронил: «Ну, пустоцвет, расскажи нам, что ты выучил». Класс грохнул смехом. Раймон Валентий встал и вышел из класса. На следующий день его место было пустым. Больше в колледже его не видели, это было сразу после диплома. Раймон был еще слишком маленьким, чтобы вздрючить Андре. При каждом новом оскорблении он впадал в ярость и бросался на обидчика. Мальчики дрались до конца, который всегда был одинаковым, Андре одерживал верх. Он бросал его на землю, держа за штаны и приговаривая: «Ветрогон, сухостой, пустоцвет, могила для сперматозоидов». Раймон вставал и залезал на самое высокое дерево. Он с риском для жизни забирался на самый верх, карабкаясь как белка, писал оттуда, стараясь струей задеть Андре. Или болтался на ветках, висел на одной руке и издавал страшные крики, как рассерженный орангутанг. «Вот-вот», — вопил Андре, — «кривляйся, обезьяна, эта роль как раз для тебя». Фернанда выходила из кухни, вытирала жирные руки о передник и кричала: «Вы же убьете моего малыша». «Ну что ты, Фернанда, маленькие бастарды неистребимы». Тогда она орала во все горло: «Давай, сынок, лезь еще выше. Покажи ему, что ты самый сильный». И Раймон взлетал на самую верхушку. Фернанда поворачивалась к Андре, вставала в позу ведьмы-прорицательницы и с полузакрытыми глазами шипела: «Будьте вы все прокляты, бурашары, будьте прокляты, захлебните своей кровью, пусть разрушится ваш замок, и вы выплачете все ваши глаза». Раймон смотрел на мать, готовую потерять работу, лишь бы защитить свое чадо, и глухое бешенство поднималось в нем. У Леони сжимало сердце, когда она видела жестокость брата. Она бросала беглые взгляды на Раймона, который не обращал на нее внимания, но, поскольку она была фанатично предана Андреа, сказать хоть что-нибудь не решалась. Раймон и Леони были ровесниками. Они ходили в одну и ту же школу, а потом Раймон перешел в ученики к мяснику, совсем ненадолго. Ровно настолько, чтобы научиться управляться ножами. Потом он решил стать бухгалтером. Записался на заочные курсы, но не сдал ни одного экзамена, под предлогом того, что его истинное призвание составляет вовсе не мир цифр, что он движим иным, гуманным порывом. «И каким же?» — поинтересовалась мать, которая оплатила курсы бухгалтеров, взяв дополнительную работу. «Я хочу стать героем, мама, человеком, который спасает мир, человеком, перед которым все будут почтительно склоняться. Доверяй мне. В один прекрасный день я найду мой путь, и в этот день мы с тобой приколотим их к позорному столбу». Фернандо Валентей безоговорочно верила в своего сына. Позже, гораздо позже, Раймон нашел способ, чтобы нейтрализовать Андре. Он ходил по городу в окружении четырех приятелей, всегда одних и тех же. Малыш Куртуа, кругленький и неуклюжий, со своими очками, беретом, панталонами, которые мужали, и вечным кашне, был мозгом группы, его интеллектуальной силой. Он читал книги, учился лучше всех в классе, выдавал сентенции, которые его товарищи не понимали, но, тем не менее, это вызывало у них смутное уважение. Когда человек сам себя не любит, ему необходимо быть на виду. Андрей страшно боится самого себя, и этот страх он проецирует на других. Чтобы перестать себя мучить, он мучит других. Раймон прислушивался к словам Эдмона. Эдмон восхищался его силой духа и стойкостью. Они заключили договор на крови. Они стали кровными братьями. «Все, что мое, принадлежит тебе. Все, что твое, принадлежит мне». Потом появились Тюрке, Жерсон и Жерар Лансени, тот парнишка, к которому вскоре перейдет кафе его отца, и он откроет там заднюю комнату для Рэя Валенти, чтобы тот разрабатывал там свои коварные планы. Тюрке был рыжим и таким белокожим, что обгорал от малейшего солнечного лучика, его называли раком. Длинный и вялый, он сутулился так сильно, что к 18 годам он был уже почти горбатым. Он был человек с низкими устремлениями и правой рукой Рэя. Ничто не могло вызвать у него отвращение или ужас. Жерсон думал только о девчонках, машинах и мотоциклах, о выпивке, которую он проглатывал, прячась за стойкой бара. Он умел задушить курицу одной рукой и мог вести мотоцикл зубами. Стал автомехаником. Эти пятеро нашли друг друга, сформировали ассоциацию хулиганов. Жорж все это знал. Все люди в Сен-Шалане были в курсе, но все молчали. Сперва их страшил дом Бурашаров, потом Раймон Валенти. Они сменили одно ярмо на другое, и сами этого не заметили. Именно Раймон подсадил Андре на наркотики. Один раз он заметил его в окне дворца. Тот склонился над дорожкой белого порошка, совершая некий ритуал, для Раймона непонятный. Эдмон Куртуа оказался более категоричным. «Он принимал наркотик, это очевидно». «Конечно же, он принимает наркотики, я это знаю, но хочу быть в этом уверенным, вот и все», — ответил Раймон, который был уязвлен, что его поймали на невежестве. Он подослал к Андре Тюрке, и Тюрке стал для сына Бурашаров основным поставщиком наркотиков. «Ты будешь наращивать ему дозы до тех пор, пока он не сможет обходиться без порошка. Потом сократишь, поднимешь цену, и он готовенький сам упадет нам в руки». «Но на что я куплю марафет и где его искать?» — с ужасом спросил Тюрке. «С этим я сам разберусь, не волнуйся. Кто у нас главный?» Это было его первое преступление. Жорж узнал об этом от одного приятеля, который работал в больнице и был в сговоре с Раймоном. Как уж ему удалось находить такое количество наркотика, Жорж так и не узнал, но Андре действительно становился все более зависимым от встреч с Тюрке. И тут за свои пакетики драл все дороже и дороже. Однажды, Жорж очень хорошо это помнил, Раймон вошел во двор замка, где в шезлонге на солнышке лежал Андре, белый как мел, Раймон сжал руками член, направил его в сторону Андре, произвел несколько толчков бедрами, имитирующих половой акт, и проронил сквозь зубы. «Я поимел тебя, старик, поимел как есть», и удалился, покатываясь со смеху. Этот парень был прям дьявол во плоти. Но дьявол прятался повсюду, и у Валенти, и у Бурашаров. Это было словно такое предначертание, проклятие, которое тянется с поколения в поколение. Обещаю, что обязательно вернется, и вновь будут твориться все те же несчастья. Единственный добрый поступок Жюля де Бурашара – то, что он завещал Жоржу и Сюзон ферму. Прекрасную ферму с 4 гектарами земли, прудом и сельскохозяйственными пристройками в хорошем состоянии. Ему даже достало деликатности отписать нам некоторую сумму денег на оформление документов. «Я хочу, чтобы вы никогда не нуждались, ты и Сюзон. Вы были моей единственной компанией. Я даже могу сказать, моими единственными друзьями». Так было написано в его завещании. У Жоржа сердце так заколотило, что он вынужден был прилечь на диванчик, когда все это узнал. Сюзон плакала. Она постоянно переспрашивала нотариуса: «Это нам? Точно нам, вы уверены?» Была убеждена, что тут какая-то ошибка. По сей день она, бывает, присядет в кухне и посмотрит на пол, сверкающий, как начищенная медная монета, и скажет: «Хороший все же парень был, старый Жюль, ничего не скажешь. Без него мы были бы в доме престарелых». Рэй Валенти уже был женат на Леони, когда умер старик Бурашар. Он завопил: «Грабят!», но на то имелась буква закона. Он не теряет надежды и время от времени угрожает, что отнимет ферму. Через 30 лет... Хвастается, что он кум и сват с новым нотариусом, что она протестует завещание, что никогда не поздно. Иногда Жорж получает письмо от нотариуса, который запрашивает копию старого документа, чтобы восстановить дело. Такие дни Жоржу приходится вечером принимать в 2 раза больше сердечных капель. Нет уж, правда, от семейки Бурашар только нищета да убыток. Однажды, лет 10 назад, на ферму зашел Эдмон Куртуа. Он спросил, может ли Жорж приютить у себя Стеллу, до тех пор, пока она не подыщет себе жилье. «У вас есть помещение в прекрасном состоянии, вы ими не пользуетесь. А я дам вам денег, сделайте ремонт, чтобы она смогла там жить». Жорж не ответил ни «да», ни «нет». «Вы мне очень поможете», — настойчиво сказал Куртуа. «И ей тоже». Фермер посмотрел в лицо человеку, который не боялся Рэя Валенти. «Он вас не тронет». «Ни вас, ни вашу сестру, я вам это гарантирую». «Откуда такая уверенность?» «Просто даю слово, и все». «Он по-прежнему угрожает отобрать у меня дом». «Он не может, дело закрыто». «Он говорит, что нет». «Он вас просто хочет держать на стреме». «Ну, ему это удается, по правде говоря». «Тогда будем считать, что я сильнее, чем он». Когда он это говорил, лицо его стало как ледяной камень, источающий ненависть, и Жорж ему поверил. Сделал все работы в пристройке и поселил туда Стеллу. «При одном условии», — так ей сказал, — «я слышать ничего не хочу про твоего отца, про твою мать, про дом 42 на улице Ястребов. Я сыт по горло трагедиями вашей семьи». Стелла откинула на бок светлую прядь, сунула кулаки в карманы и пожала плечами и сказала: «Да я вообще никогда не разговариваю. Я научилась молчать». Не то чтобы Жорж был доволен собой в этот момент. Она так никогда никуда и не переехала. Жорж показал ей вход в подземный ход, спрятанный в травах на склоне расщелины. Он вел до поляны в 1,5 километрах от фермы. Тоннель был прорыт давно, еще во времена революции. Реалисты драпали через него, спасая свои драгоценные шкуры. Они скрывались на ферме, думая, что здесь их никто не найдет. Своды у тоннеля были еще крепкие. Конечно, там попадались крысы, землеройки и летучие мыши, но ничего действительно опасного там не водилось. Ты можешь ходить туда-сюда, и никто тебя не увидит. Раньше, когда Стелла была совсем девчонкой, она всегда прибегала к Жоржу и Сюзон, если что-то у нее не ладилось, проскальзывала в дом, как голодная кошка. Проглатывала остатки супа, сгрызала горбушку, сворачивалась клубочком перед телевизором, смотрела фильмы и уносилась в ночь на своем велосипеде. «Хватит строить из себя гордячку», — говорил Жорж, насыпая медовую карамель в карман ее пуховика. В конце концов, он стал относиться к ней как к собственной дочери. Она улыбалась ему, и в этой улыбке было столько грусти, что уж лучше бы не улыбалась. Так вот, в тот вечер, когда мужчина появился на нашей кухне и сказал «иди приведи Тома», Жорж не стал ему мешать. Том пошел с ним, а Стелла начала орать так сильно, что Сюзан даже расплакалась. Новая драма. Жорж посмотрел на небо и спросил себя, почему же жизнь повторяется, почему каждый раз идет по одному и тому же кругу. Чтобы как-нибудь в один прекрасный день все поняли и решили свои проблемы раз и навсегда. Но нужно еще иметь способы с этими проблемами справиться. Еще нужно быть достаточно сильным, достаточно хитрым, достаточно знающим. Он бросил школу в 14 лет, никогда не читал настоящих книг. Он не верит в Бога, никогда в жизни не разговаривал с духовником. Он знает лишь деревья, растения, зверей, овощи, фрукты, ветер, который дует с запада и приносит дождь. Он умеет обрезать деревья или отвадить тлю от персиков и фиговых деревьев, повесив на ветки маленькие мешочки, наполненные яичной скорлупой. Он очень хорошо знает, что салаты, капусту, сельдерей, петрушку нужно сажать на растущей луне, но про дела мужчин и женщин он как-то мало понимает. Жорж еще раз посмотрел на небо, чтобы найти там ответ, пожал плечами, обозвал себя старым мудаком, отряхнул сзади штаны и вернулся в дом.